и он нашел это место спустя 11 лет. Впрочем, гораздо раньше Ольшанский, так сказать, сузил район поисков и определил объект. Помогли явленные видения и подсказки. Пирамидальные сооружения в полтора человеческих роста высотой, как заверили его щедро оплачиваемые консультанты, было ничем иным, как ступой. Ступа — это обязательная принадлежность буддийских монастырей, такая вертикальная модель мироздания и памятник просветленному уму Будды, ее начинают строить вместе с монастырем. Ну, после этого уж не оставалось сомнений, что раскосые бредоголовые люди в желтых одеждах — монахи. Ну, а само место — ничто иное, как затерянный в горах монастырь. Вот только где именно? В каких горах? Большинство из консультантов, с которыми советовался Ольшанский, приводя разные аргументы, все же сходились на том, что монастырь находится, скорее всего, в Тибете или в Непале. Только там таких монастырей полным-полно, тут же добавляли ученые. А кроме того, не про все горные монастыри известно на равнине в городах, и уж тем паче не во всякий монастырь приведут белого человека. Зацепок было немного. И все же Ольшанский отыскал этот монастырь, который существовал и в реальности, а не только в видениях. И тут спасибо, надо сказать, уже не генсеку Андропову, а козлу вонючему, алюминиевому магнату Зубкову, вошедшему на олигарха войной. Город Старовск, прочитала Лана название населенного пункта на придорожной табличке. Глава третья. Вдали от шума городского. Старовск они проскочили за считанные минуты, хоть и сбросили скорость до 40 км/ч, как того требовали суровые правила дорожного движения и почему-то обилие гаишников на дороге. Ольшанский несколько напрягся, но все обошлось, никто их не остановил. Большой протяженностью Старовск похвастаться никак не мог, да и обогнули они его по окраине, не заезжая в центр. И вот перечеркнутая табличка «Старовск» осталась позади. Еще какое-то время вдоль дороги тянулись отчета, не вошедшие в городскую черту, обнесенные шаткими заборчиками частные дома с непременными огородами, но и они вскоре пропали за кормою джипа. Слева и справа стеной встала тайга, с каждым километром подступавшая к дороге все ближе. — Не понял, — сказал Сварог. Мы же должны были что-то забрать в этом Старовске, кого-то захватить, а также отдохнуть, перекусить и насладиться видами этого чудного города, или я что-то напутал. Увы, приходится быть чертовски осторожным, мон колонель. Приходится натаптывать ложный след. В такие времена живем, никому нельзя верить, — сделанный скорбью произнес олигарх. Чем меньше знают друзья, тем меньше знают враги. Что знают двое, то знает и свинья. «Ну-ну, герр Мюллер, старый лис!» — Сварог покачал головой. «А чё-то я нисколечки не удивлен, представьте. Ладно, на сей раз скажу вам истинную правду. Ваши расчеты на отдых скоро оправдаются. Часик через два. Это ведь скоро?» Ольшанский замолчал. Уточнять насчет отдыха, равно как продолжать свой рассказ про тибетско-непальские монастыри, он не намеревался, видимо, отложив все это до того самого таинственного места, до которого осталось часика два. Езда пошла насквозь унылая. Пейзаж за окнами не радовал большим разнообразием. Деревья и сопки, изредка ручьи и речки. Сопки подступали вплотную к дороге, то отпрыгивали подальше. Сварог ожидал, что асфальт вот-вот закончится. Ежели закончились обитаемые места, то кому нужен этот ваш асфальт, скажите на милость? Так оно и вышло. И вскоре они уж катили по грунтовке. Дорога становилась все уже, вот-вот и ветки начнут хлестать по стеклу. На одной из развилок они свернули с грунтовки на еще более узкую, уж совсем что невооруженным глазом видно малопроезжую дорогу. С колдобинами не справлялись даже амортизаторы олигархических автомонстров. И пришлось им всем досыта попрыгать на автомобильных сиденьях. — Блин, куда ты нас завез? — начала была Лана, но тут же утихла, едва не прикусив язык. — Сейчас увидишь, — пообещал Ольшанский. И действительно, неизвестность тянулась недолго, лес расступился, и взором открылся хуторок в лесу. Бревенчатый дом, дощатые сараи, ухоженный огород — все это обнесено высоким, частым стомовником. Дорога упирается в ворота. Довольно хилые видимость, а не ворота. А дальше хутора дорога не ведет. — Похоже на дом лесника, — сказал Сварог. — Именно так они обычно и выглядят. — Он и есть, — сказал Ольшанский. — Несколько лет здесь работает егерем мой человек. За лесом приглядывает надежно, у него не забалуешь, не забраконьерствуешь. Отсюда и до Аркаима рукой подать, ежели мерить по сибирским меркам, конечно. А за Аркаимом тоже тщательный пригляд нужен. Машины остановились перед воротами. Из первого джипа выскочил шофер, размотал скрепляющую створки и проволоку, распахнул ворота. Машины въехали на просторный двор, остановились у крыльца. Хлопнули дверцы, хлопцы привычно рассредоточились по двору, держа обстановку. Ключник же застыл за спиной олигарха.